задели лесом. Последний закон, последний раз и слов, который сам говорил, который сам говорил, но почему-то забыл, и я его Пусть сердце по-по-по-по.